глядя на лошадиные морды и лица людей, на безбрежный живой поток, поднятый моей волей и мчащийся в никуда по багровой закатной степи. Я часто думаю, где я в этом потоке? Чингисхан.